волчий пастырь и змееборец. Охотясь среди бескрайних лесов, Дивана увидела Тура с золотыми рогами. Но когда бросившиеся за добычей собаки Диваны уже настигли зверя, он вдруг исчез. Богиня с луком в руках остановилась посреди залитой солнцем поляны. В этот миг из облаков протянулась лестница, на которой показался прекрасный юноша в белоснежной одежде. Стоило незнакомцу спуститься на землю, как Дивана узнала в нем Ярилу. На поясе бога висели ключи от Ирия и рог, наполненный волшебной росой. Но что еще удивительнее, всюду, куда ступал Ярила, тотчас вздымался золотистый сноп жита. Достаточно было ему посмотреть на какое-нибудь растение, как оно начинало цвести и покрываться плодами. И вот также в одно мгновение в сердце до тех пор неприступной Диваны вспыхнула горячая любовь. В это время на поляну вышли волки, рыси и львы. Рыча, собаки Диваны обступили свою хозяйку. «Не бойся! Я тот самый Тур, которого ты хотела подстрелить», — признался Ярила. «Даже самые свирепые дикие звери покорны мне». Дивана гордо вскинула голову. Но и влюбленной ей не хотелось обнаружить свой страх перед мужчиной. «Я сразу поняла, что здесь замешано волшебство. Разве бывают туры с золотыми рогами?» «Вот как?» Усмехнулся Ярил. «Тогда ответь мне, почему сам Велес называет меня волчьим пастырем?» Легкая улыбка заиграла на устах Диваны. «Потому что волки — твои псы. Своим воем они вымаливают у тебя пропитание». Ярила не смог скрыть своего восхищения мудростью Диваны. Преклонив колени перед богиней, он сказал: «Я хотел подшутить над тобой. Но теперь вижу, что ты проницательнее самой Мораны, мудрейшей из бессмертных». Тут их окружил веселый хоровод юношей и девушек в разноцветных одеждах. Они принялись танцевать и петь, славя союз детей Перуна и Летницы. Ярила и Дивана поселились среди тенистых рощ и густых лесов. Каждое утро и вечер они вместе отправлялись на охоту бить без счета самых лютых зверей. Но однажды в те места заглянул Велес. Приглянулась ему Дивана, и он задумал отнять ее у счастливого супруга. И вот, когда Ярила отошел к роднику попить воды, он не заметил вырытой на тропе глубокой ямы и провалился под землю. Тут же над осиротелыми рощами и лесами засвистел, завыл могучий стриб, подхватил Дивану и унес далеко на север. Выбравшись из ямы, Ярила не нашел своей жены. Но сама Лада, мать сырой земли, пришла на помощь внуку. «Ступай в полуночные края, где обитают ветры, слуги стриба», — сказала она. «Запомни, Дивана околдована чарами Велеса и может тебя не узнать. Но если ты не испугаешься ее облика, то злое волшебство рассеется, и вы снова будете вместе. А вот тебе, мой внук, медный посох и железные сапоги. Как их сносишь, только тогда доберешься до своей жены». Взяв в руки медный посох и надев железную обувь, Ярила отправился в далекий путь. 30 лет он шел на север. Нелегка была дорога во владение Велеса. Сперва, как 10 лет прошло, путь богу преградили 2 огромные горы. Они двигались как живые, то сходились, то расходились, грозя раздавить любого, пешего или конного. Горы высоко возносили в небо свои седые вершины. Даже птица не могла перелететь через них. Тогда Ярила взял посох и, взмахнув им, закричал. «Эй вы, толкучие горы! Разойдитесь по всему лику земли моей бабки!» И тут случилось чудо. Заворчали горы и нехотя грузно разошлись. Да так и остались, застыв навек. С тех пор проход между горами стали звать медными или железными воротами. Верили, что за ними обитают одноногие люди и псоглавцы. За горами еще через 10 лет путь Ярили преградил огромный поток. Это текла, кипя огненной смолой, проклятая река Каяла. Вливались в нее ручьи из горьких слез вдов и сирот. Ярила, однако, не растерялся, двинулся в своей железной обуви прямо через Каялу, и вновь свершилось чудо. Волшебная обувь перенесла Ярилу целым и невредимым на другой берег зловещей реки. Еще 10 лет шел на мрачный север Ярила. Наконец вступил он в дремучие леса. Там дерево с деревом сливалось, там 300-летние дубы к матери сырой земле клонились. Скоро стало Яриле совсем не в моготу идти. Вот он взмахнул своим посохом и закричал. «Эй вы, леса темные и дремучие! Разойдитесь по лику земли моей бабки! Да только потом замрите там, где встали!» Сперва раздался глухой стон, а потом пошел шуметь и скрипеть лес. Стали у деревьев как будто ноги и руки, и стали они расходиться, дорогу путнику давать. Но с тех пор деревья не ходят, растут, откуда из семени проклюнулись, а все потому, что Ярила заклял их не ходить. Наконец путник увидел, что его медный посох разносился, а железные сапоги совсем развалились. Тут он вспомнил слова Лады и понял, что достиг Нави. И вот за густым лесом на большой поляне увидел Ярила огромное звериное стадо, которое пасла, обросшая шерстью, древесной корой и змеиной кожей, богиня. Тогда Ярила не стал посохом махать, он ведь у него весь до основания сточился, а молвил. «Эй, вы лютые звери! Твари рыскучие, разбегайтесь вы, звери, по всей земле, по крутым горам, по темным лесам!» И что же? Звери разбежались. После этого Ярила, не испугавшись вида супруги, смело шагнул к ней. Покрытое шерстью и древесной корой чудовище набросилось на бога, но тот сначала поборол его, а потом связал и поволок за собой. По пути отвалилась сперва звериная шкура, затем древесная, наконец, змеиная. Тут Дивана предстала перед супругом в своем прежнем прекрасном облике. Но прежде чем вернуться в родные бескрайние леса, дочь Перуна сказала Яриле. «Видишь то чистое озеро? Нам нужно будет искупаться в нем, ведь от нас обоих разит Навью». Юные бог и богиня искупались в озере, а когда выходили из него на берег, увидели огромного орла. Могучая птица камнем упала с неба, а потом вдруг взвилась вверх, унося в своих цепких желтых лапах огромную рыбину. Тут вокруг орла разлилось сияние, и Дивана сказала. «Это добрый знак. Так мой отец радуется, что нам удалось посрамить козни Велеса.